кулаки напряжены. Мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден. Ведь я здесь новый чемпион. Мои кулаки напряжены. Мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден. Добиться всех целей или отступить и сгинуть в бездну. Мои амбиции не позволяют отступить. Я хочу быть только первым. Без промедлений, без раздумий. Делать все по красоте. А ты ничего не добившись, будешь сидеть в своем дерьме. Запомни, мотивация сильнее любого стимула. Она заставляет меня каждый день по этой земле двигаться. В терпении стержня, чтобы что-то сделать. А во мне он есть, использовать свое превосходство. Она слабо не принесет ничей. Ты пацанчик, не стой никогда на моем пути. Ведь я сейчас тебя спокойно могу сломать и вынести. Послушай, тебе эту боль нафиг не перенести. Сейчас мои кулаки, как всегда, напряжены. Дух бойца, страха нет, мои кулаки молоты. А ты быстрее беги, давай, а ты быстрее беги. И так раз за разом по привычке краша черепы, ломая всех, как Али, от судьбы не уйти. Мои кулаки напряжены, мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден, ведь я здесь новый чемпион. Мои кулаки напряжены, мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден, ведь я здесь новый чемпион. Чужие зубы для тебя в качестве трофея. Ты чемпион, ты лучший, ты добился своей цели. На твоей голове корона, теперь ты сидишь у трона. Рядом много тех, кто с тобой из-за денег. Просто настанет судный день, когда ты проиграешь. От тебя все отвернутся, тебя одного оставят. Ты можешь сломаться, а можешь одержать победу. Ты можешь снова тренироваться целыми днями, чтобы стать только первым. Сколько сил, сколько боли, сколько пота, сколько крови, сколько времени отдано этой долгожданной ноте. Ты получил много всего, чего хотел сполна. Побеждать тебя невозможно, в этом и есть обратная сторона. Теперь ты проигравший, с небес на землю пал. Твои суровые будни сейчас окружают твой боксерский храм. Ты можешь снова взлететь высоко, как космонавт. Моя ладонь превратилась в кулак. Мои кулаки напряжены, мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден, ведь я здесь новый чемпион. Мои кулаки напряжены, мои кулаки в ожидании войны. Враг будет побежден, ведь я здесь новый чемпион.